Джон Уильям Полидори. Вампир. Так случилось, что в самый разгар увеселений, неизменно сопутствующих лондонской зиме, на всевозможных приемах, устраиваемых законодателями хорошего тона, стал появляться некий дворянин, более приметный своей эксцентричностью, нежели знатностью. Он наблюдал за весельем, царящим вокруг него, так, словно сам не мог принять в нем участие. Очевидно, беспечный смех представительниц прекрасного пола привлекал его только за тем, чтобы одним взглядом заставить его умолкнуть и пробудить страх в сердцах, где доселе царило лишь легкомыслие. Те, кто ощущал этот благоговейный ужас, не смогли бы объяснить его происхождение. Некоторые ссылались на взгляд мертвенно-серый глаз, что, остановившись на лице собеседника, словно бы не проникал в душу и не постигал сокровенные движения его сердца, но ложился на щеку свинцовым лучом и, не в силах преодолеть преграду, давил на нее невыносимой тяжестью. Благодаря эксцентричности упомянутого дворянина его наперебой приглашали во все дома. Всем хотелось поглядеть на него, а те, что привыкли к острым ощущениям и теперь страдали от бремени скуки, радовались, что появился некто, способный пробудить в них интерес. Несмотря на пепельно-бледный оттенок кожи, ни румянец стыда, ни игра страстей не имели власти оживить его, хотя черты и обрис лица отличались совершенством формы. Многие охотницы за знаменитостями пытались привлечь его внимание и добиться хоть каких-то проявлений того, что можно было бы счесть сердечной склонностью. Леди Мерсер, что со времен своего замужества дерзко кокетничала с любым оригиналом, принятым в гостиных, постоянно оказывалась у него на пути и едва ли не вырядилась шутом, чтобы привлечь его внимание. Но тщетно. Да, он глядел в глаза собеседницы, однако взор его при этом оставался отрешенно бесстрастным. Даже ее вопиющее бесстыдство потерпело крах, и леди Мерсер оставила поле боя. Но хотя искушенная прелюбодейка не могла обратить к себе взгляд этого человека, нельзя сказать, чтобы он оставался вовсе равнодушен к женскому полу. Однако с такой осмотрительностью заговаривал он с добродетельной супругой и целомудренной дочерью, что мало кто знал о его беседах с женщинами. Тем не менее, он снискал себе репутацию человека красноречивого. И это ли помогало преодолеть страх перед его странностями, или в пользу его свидетельствовало явное отвращение к пороку, только он столь же часто появлялся в обществе тех дам, что в силу семейных добродетелей составляют гордость своего пола, как и среди тех, что позорят свой пол своим беспутством. Примерно в то же время в Лондон приехал молодой джентльмен по фамилии Обри. Потеряв родителей еще в раннем детстве, он и его единственная сестра остались наследниками изрядного состояния. Опекуны предоставили юношу самому себе, полагая, что их долг — лишь позаботиться о его имуществе, а воспитание ума, задачу неимоверно более важную, возложили на своекорыстных наймитов, так что юноша развивал в себе скорее воображение, нежели здравый смысл. Отсюда его обостренно-романтическое чувство чести и справедливости, кое ежедневно губят столько модисток. Обри свято верил, что добродетель чтут все, а порок привнесен в мир провидением, лишь для живописного эффекта, как в романах. Он полагал, что нищета хижины сводится только к отличию в одежде. Платье бедняка греет не хуже, но благодаря асимметричным складкам и разноцветным заплатам больше подходит восприятию художника. Короче говоря, юноша принимал грезы поэтов за реальную действительность. Он был красив, прямодушен, богат, а силу этих причин, едва Обри появился в светских гостиных, матери наперебой принялись расписывать ему своих томных или шаловливых любимец, состязаясь меж собой в том, кто далее прочих отступит от истины. Лица дочерей при его появлении озарялись лучезарными улыбками, а глаза вспыхивали, стоило ему молвить хоть слово. Так что юноша в скорости чрезмерно возомнил о своих талантах и заслугах. В часы уединения, упиваясь романами, он к изумлению своему обнаружил, что если не считать сальных и восковых свечей, пламя которых подрагивало отнюдь не в силу присутствия призрака, но в силу отсутствия щипцов для нагара, в реальной жизни не находится места для нагромождения отрадных картин и описаний, коими изобилуют тома, ставшие для него школой жизни. Однако, обретая некоторое утешение в удовлетворении собственного тщеславия, он уже готов был отречься от своих грез, когда необыкновенное существо, описанное нами выше, встретилось ему на пути. Обри не сводил с него глаз. Но как определить характер человека, полностью погруженного в себя, который не реагировал на внешние предметы, иначе кроме как молча отдавая себе отчет в их существовании, что выражалось в стремлении избежать малейшего соприкосновения? Позволяя воображению изображать что угодно и поощряя тем самым свою склонность к гротескному и необычному, юноша вскоре превратил сей объект наблюдений в героя романа. И теперь следил скорее за порождением собственной фантазии, нежели за человеком из плоти и крови. Обри свел с ним знакомство, осыпал знаками внимания и в скорости настолько заручился расположением помянутого мизантропа, что тот всегда замечал присутствие юноши. Со временем Обри обнаружил, что финансовое положение лорда Ратвина стеснительно, и, подметив признаки приготовлений на Энн-стрит, догадался, что тот собирается отправиться в путешествие. Желая узнать больше об этом эксцентричном характере, что до сих пор только подстегивал его любопытство, Обри намекнул опекунам, что пришла пора ему совершить вояж, на протяжении многих поколений почитавшийся совершенно необходимым для того, чтобы юноша стремительно продвинулся в карьере порока, сравнялся со старшими и не казался новорожденным младенцем, когда заходит речь о скандальных интрижках и любовных похождениях, что служат предметом насмешки или восхищения. В зависимости от проявленного искусства. Опекуны согласились, и Обри, помянув о своих намерениях лорду Ратвину, к вящему своему удивлению, получил от его светлости предложение присоединиться к нему. Польщенный этим знаком доверия от того, кто со всей очевидностью держался от людей особняком, юноша охотно согласился, и уже спустя несколько дней они пересекли разделяющий пролив. До сих пор Обри не представлялось возможности изучить характер лорда Ратвина. В пути он обнаружил, что, хотя теперь он может свободнее наблюдать за его действиями, последствия таковых подталкивают к иным выводам, нежели кажущиеся мотивы его поступков. Спутник его отличался неумеренной щедростью, лентяи, бродяги и нищие получали из рук его гораздо больше, нежели было необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Но Обри не мог не подметить, что благодеяния его обращались отнюдь не на людей добродетельных, доведенных до нищеты несчастьями, добродетель неизменно преследующими. Эти отсылались от дверей едва ли не с насмешкой. Когда же являлся распутник и просил не на хлеб насущный, но на то, чтобы и дальше услаждаться похотью или еще сильнее погрязнуть в пороке, ему перепадала обильная благостыня. Обри, однако, объяснял это тем, что назойливая находчивость негодяев обычно одерживает верх над стыдливой застенчивостью добродетельных бедняков. Но было еще одно обстоятельство, сопряженное с благодеяниями его светлости, что произвело на юношу впечатление еще более неизгладимое. Все, воспользовавшиеся его милостыней, неизбежно обнаруживали, что на ней лежит проклятие, ибо всех она либо приводила на эшафот, либо ввергала в бездны еще более беспросветной нищеты. В Брюсселе и других городах, через которые друзья проезжали, Обри удивлялся, видя, с каким жадным нетерпением спутник его стремился в обители всех модных пороков. Он в совершенстве постиг все тонкости игры в фараон. Он делал ставки и неизменно выигрывал, разве что противник его был известным шулером, а тогда его светлость терял больше, чем выигрывал. Но всегда с тем же непроницаемым лицом, с которым обычно наблюдал за окружающими его людьми. Однако не так встречал он опрометчивого юнца или злосчастного отца семейства. Тогда малейшее его желание словно бы становилось законом для судьбы. Апатичная отрешенность исчезала, глаза вспыхивали огнем более ярким, нежели у кошки, играющей с полузадушенной мышью. В каждом городе, После отъезда лорда Ратвина еще недавно богатый юноша, выброшенный из круга, украшением которого он некогда являлся, в безмолвии подземелья проклинал судьбу, ввергшую его во власть этого демона, в то время как многие отцы, обезумев от горя, ощущали на себе умоляющие взгляды голодных детей, не имея за душой и единого фартинга, некогда баснословного богатства, посредством которого возможно было бы облегчить нынешние страдания. Впрочем, с игорного стола лорд Ратвен денег не брал. Но тут же снова терял, в пользу погубителя многих, последний гульден, только что вырванный из судорожно сжатой руки невинного. То могло быть лишь следствием известного рода интуиции, что, однако, уступало коварству более опытных игроков. Обри то и дело собирался открыть другу глаза и умолять его отказаться от благотворительности и развлечения, что оборачиваются гибелью для многих и самому ему выгоды не приносят. Однако он все откладывал. Каждый день юноша уповал на то, что друг даст ему возможность высказаться открыто и начистоту. Однако удобного случая так и не представилось. В экипаже ли, на фоне ли великолепных и живописных пейзажей, лорд Ратвен оставался тем же. Взор его говорил еще меньше, чем уста. И хотя Обри находился рядом с предметом своего любопытства, сгорая от тщетного нетерпения, он так и не приблизился к разгадке тайны, что в его восторженном воображении принимало сверхъестественные очертания. В скорости они прибыли в Рим, и на какое-то время Обри потерял своего спутника из виду. Он оставил его ежедневно посещать утренний кружок некой итальянской графини, а сам отправился изучать руины другого, почти обезлюдевшего города. Пока юноша предавался этому занятию, из Лондона прибыли письма, кои он вскрыл с радостным нетерпением. Первая оказалась от сестры и дышала любовью от первой строчки до последней. Прочие были от опекунов и изрядно его удивили. Ежели и прежде молодому человеку приходило в голову, что спутник его наделен злой силой, письма давали ему достаточно поводов укрепиться в этом мнении. Опекуны настаивали, чтобы юноша немедленно расстался со своим другом и убеждали, что характер того до отвращения порочен, а неодолимое обаяние соблазнителя, противиться которому никто не в силах, делает тем опаснее для общества его развратные поползновения. Обнаружилось, что презрение его к прелюбодейке проистекало не от неприязни к распущенности. Нет, для полного удовольствия лорду Ратвину требовалось, чтобы его жертва и соучастница в преступлении пала с вершин незамутненной добродетели в самые бездны позора и бесславия. Короче говоря, все женщины, общения с которыми он искал, как представлялось в силу их безупречной нравственности, с момента его отъезда сбросили маску притворства и, не колеблясь, представили свои грехи во всем их вопиющем безобразии на суд общества. Обри твердо решился покинуть того, в чем характере до сих пор не обнаружилось ни одного светлого пятна, на коем мог бы отдохнуть взгляд. Юноша вознамерился измыслить какой-нибудь благовидный предлог для того, чтобы расстаться с лордом Ратвином навсегда, а до той поры наблюдать за ним еще пристальнее, не упуская из виду даже самые мельчайшие подробности. Он вошел в тот же круг и в скорости заметил, что его светлость старается воспользоваться неопытностью дочери некой леди, чей дом он посещал наиболее часто. В Италии не часто случается, чтобы незамужняя девушка появлялась в обществе, так что лорду Ратвину приходилось вынашивать свой план в секрете. Однако взор Обри следил за всеми его хитросплетениями и вскоре обнаружил, что назначено тайное свидание, которое, скорее всего, обернется гибелью для невинной, хотя и безрассудной девушки. Не теряя времени, он явился в апартаменты лорда Ратвина и резко спросил, каковы его намерения касательно помянутой леди, одновременно поставив его светлость в известность, что он знает о назначенной на вечер встрече. Лорд Ратвин ответствовал, что намерения его таковы, какие, по его убеждению, имел бы каждый в подобном же случае. И в ответ на настойчивые расспросы, намерен ли он жениться на девушке, расхохотался во все горло. Обри ушел. Немедленно написал записку, объявляя, что с этого момента вынужден отказаться сопровождать лорда Ратвина на протяжении оставшейся части пути. приказал слуге подыскать другую квартиру и, навестив мать юной леди, сообщил обо всем, что знал сам, не только касательно ее дочери, но и касательно репутации его светлости. Тайное свидание предотвратили. На следующий день лорд Ратвин прислал слугу известить о своем безоговорочном согласии расстаться, но даже не намекнул о своих подозрениях касательно того, что планы его разрушило вмешательство Обри. Покинув Рим, Обри направил стопы свои в Грецию, пересек Пиренейский полуостров и в скорости оказался в Афинах. Там он поселился в доме одного грека и принялся за изучение поблекшей летописи древней славы на монументах, что, очевидно, устыдившись того, что увековечивают деяния свободных людей только после деяний рабов, укрылись под слоем земли или многоцветного лишайника. Под тем же кровом обитало создание столь прекрасное и хрупкое, что она могла бы послужить моделью для художника, желающего запечатлеть на полотне обещанную надежду правоверных в магометанском раю. Вот только в глазах ее слишком отчетливо светилась мысль для того, чтобы счесть, что она принадлежит к существам, лишенным души. Когда она танцевала на лугу или легко сбегала по горному склону, сравнение с газелью не воздало бы должного ее очарованию, ибо кто променял бы этот взгляд, взгляд одухотворенной природы, на сонный, томный взгляд животного, льстящий разве что вкусу эпикурейца? Нежная Ианта часто сопровождала Обри в его поисках памятников древности, и зачастую ничего не подозревающая девушка, догоняя кашмирскую бабочку и словно летя на крыльях ветра, дивным видением представала восторженному взгляду того, кто забывал о только что расшифрованных письменах на полустертой табличке, залюбовавшись юной Сильфидой. Часто, когда она порхала вокруг, распущенные ее волосы вспыхивали и мерцали в лучах солнца переливами столь изысканно золотистых и быстро сменяющихся оттенков, что вполне могло бы извинить рассеянность антиквария, отвлекшегося от того самого предмета, который еще недавно представлялся ему существенно важным для правильной интерпретации отрывка из Писания. Но зачем пытаться описать прелести, что все мы воспринимаем, но не ценим? То была невинность, юность и красота, нетронутые тлетворным влиянием многолюдных приемов и душных балов. Пока юноша срисовывал руины, что желал увековечить для будущего, Ианта, бывало, стояла рядом, наблюдая за волшебным эффектом карандаша, воспроизводящего пейзажи ее родины. Потом она описывала ему круговые танцы на открытых луговинах, изображала в сверкающих красках юного воображения торжественную свадебную церемонию, что видела как-то в детстве. И затем, обращаясь к предметам, что, очевидно, произвели на ее ум впечатление куда более глубокое, пересказывала спутнику волшебные предания няни. Серьезность девушки и очевидная вера в то, о чем шла речь, вызвали интерес даже у Обри. И часто, когда Ианта бралась поведать ему легенду о вампире, что проводит немало лет в окружении друзей и близких, вынужденный каждый год насыщаться жизнью прелестной девы, чтобы продлить собственную на последующие месяцы, кровь стыла у юноши в жилах, в то время как он насмешками тщился избавить собеседницу от фантазий вздорных и жутких. Однако Ианта называла ему имена стариков, которые со временем обнаруживали вампира в своем кругу, после того, как несколько ближайших их родичей и детей бывали найдены с отметиной плотоядных посягательств чудовища. Убедившись, что Обри стоек в своем вольнодумстве, девушка принялась умолять гостя поверить ее словам, ибо подмечено, те, что дерзают поставить под сомнение существование вампира, неизменно получают доказательства, вынуждающие их в муках и с разбитым сердцем признать истинность старинного предания. Ианта в подробностях описала юноше, как выглядят чудовища, и вообразите себе ужас Обри, когда он услышал достаточно точное описание лорда Ратвина. Однако же он продолжал убеждать собеседницу в том, что страхи ее беспочвены, в то же время изумляясь множеству совпадений, что словно бы подкрепляли веру в сверхъестественные способности его светлости. Обри все больше и больше привязывался к Ианте, Невинность девушки, столь не похожая на показную добродетель женщин, в кругу которых он искал свой прекрасный идеал, завоевала его сердце. И хотя мысль о женитьбе молодого английского джентльмена на необразованной гречанке казалась ему нелепой, он все-таки все больше и больше влюблялся в прелестное, словно фея, создание. Несколько раз он заставлял себя отдалиться от девушки и, наметив себе план антикварных изысканий, отправлялся в путь, твердо намереваясь не возвращаться, пока не достигнет цели. Но каждый раз убеждался, что не в состоянии сосредоточиться на руинах, пока в мыслях его царит образ, представляющийся единственным законным властителем его дум. Ианта не догадывалась о любви гостя. Бесхитростное дитя ничуть не изменилось со времен первой встречи. Расставалась она с Обри неохотно, но лишь потому, что пока спутник ее и покровитель зарисовывал либо очищал какой-либо фрагмент, избежавший разрушительной длани времени, девушке не с кем было посещать любимые уголки. Что до вампиров, тут и Анта возвала к авторитету родителей, и оба они, равно как и несколько присутствующих тут же соседей, подтвердили существование чудовищ, бледнее от ужаса при одном о них упоминании. В скорости после того Обри вознамерился отправиться на очередную экскурсию, что должна была занять несколько часов. Услышав название места, хозяева тут же принялись заклинать юношу не возвращаться ночью, потому что проезжать предстояло через лес, где ни один грек ни за что не задержался бы после наступления темноты. Они уверяли, что вампиры собираются в чащу на ночные оргии, и что самые ужасные несчастья обрушатся на голову того, кто осмелится встать на дороге у чудовищ. Обри отнесся к рассказам легкомысленно и принялся было потешаться над глупым суеверием, надеясь тем самым выставить его в нелепом свете. Но увидев, что хозяева содрогнулись, почитая непростительной дерзостью издевки над сверхъестественными инфернальными силами, от одного упоминания о которых кровь стыла у них в жилах, юноша умолк. На следующее утро Обри собрался в путь. Никто его не сопровождал. С удивлением подметил юноша скорбное выражение на лице хозяина и растрогался, обнаружив, что его насмешки над верой в жутких демонов внушили добрым людям такой страх. Он уже собирался отбыть, когда Ианта подошла к коню и принялась умолять юношу вернуться до того, как с наступлением ночи могущество жутких тварей несказанно возрастет. Он обещал. Однако Обри настолько увлекся своими изысканиями, что не заметил, как день клонится к концу, и у горизонта возникло то самое темное пятнышко, которое в теплом климате стремительно вырастает до грандиозных размеров и обрушивает всю свою ярость на обреченную землю. Наконец юноша вскочил в седло, намереваясь наверстать упущенное. Но было уже поздно. Южные страны сумерек почти не знают. Едва солнце опустится за горизонт, как сгущается ночь, и не успел Обри отъехать на порядочное расстояние, как разыгралась буря. Гулкие раскаты грома следовали один за другим. Тяжелый проливной дождь пробивал завесу листвы, а синяя зигзагообразная молния ударялась и вспыхивала у самых ног лошади. Вдруг конь испугался и понес с головокружительной скоростью через непролазную чащу. Когда, наконец, утомившись, скакун остановился, то при свете молнии юноша обнаружил, что находится рядом с лачугой, едва поднимающейся над завалами палой листвы и зарослями кустарника. Он спешился, надеясь узнать дорогу в город или, по крайней мере, укрыться от неистовства бури. Гром на мгновение стих, и в наступившей тишине юноша услышал пронзительный женский крик и приглушенный смех, издевательски торжествующий. В следующий миг звуки слились воедино. Обри содрогнулся. Раскат грома над головой привел юношу в чувство, и он резким рывком распахнул дверь хижины. Он оказался в кромешной мгле и пошел на звук. Похоже, его приход остался незамеченным. Он громко звал, но шум продолжался, и на гостя не обращали внимания. Вдруг рука юноши коснулась чего-то живого, и он немедленно сжал пальцы. Раздался вопль. «Опять помешали!» — за которым последовал демонический хохот. юноша почувствовал железную хватку невидимого противника, наделенного словно бы сверхчеловеческой силой. Намереваясь дорого продать свою жизнь, Обри сопротивлялся, но тщетно. Его оторвали от земли и силой швырнули на пол. Враг бросился на поверженного, придавил коленом грудь и уже сомкнул было руки на горле, но тут в дыру, что днем служило окном, проник свет бесчисленных факелов и потревожил нападавшего. Он тут же вскочил и, оставив свою жертву, выбежал через дверь и скрылся в чаще. В следующее мгновение стих и треск ломающихся ветвей. Буря к тому времени улеглась, и Обри, не в состоянии двинуться с места, в скорости добился, чтобы его услышали находящиеся снаружи. Они вошли. Пламя факелов озарило глиняные стены и соломенную кровлю. Каждая соломинка была густо облеплена хлопьями сажи. По требованию Обри принялись искать ту, что привлекла его внимание своими криками. Он снова остался во тьме. Вообразите себе ужас юноши, когда пламя факелов опять замерцало вокруг него, и в принесенном безжизненном трупе он опознал хрупкую фигурку своей прелестной проводницы. Обри закрыл глаза, надеясь, что это только фантом, порождение растревоженного воображения. Но, открыв их снова, увидел все то же тело, распростертое у своих ног. В лице не осталось ни кровинки, губы побелели. Однако недвижность застывших черт казалась не менее прекрасной, нежели некогда одухотворявшая их жизнь. Шейка и грудь были запятнаны кровью, а на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену. Указывая на этот знак, пораженные ужасом люди восклицали: «Вампир! Вампир!» Быстро соорудили носилки и Обри уложили рядом с той, что еще совсем недавно являлась для него сосредоточием столь ярких волшебных видений, а теперь угасла вместе с цветком жизни, увядшим внутри нее. Мысли его смешались. Ум отказывался работать, словно не желая отражать действительность и ища спасения в апатичной безучастности. Обри бессознательно сжал в руке кинжал причудливой формы, найденный в хижине. По дороге им встретились еще отряды, высланные на поиски той, которую скоро охватилась мать. Жалостные причитания их при приближении к городу заранее упредили родители о случившемся страшном несчастье. Горе достойных людей не поддается описанию, но, обнаружив, что послужило причиной смерти их дочери, они взглянули на Обри и молча указали на труп. Они так и не смогли утешиться. Оба умерли от разбитого сердца. Обри уложили в постель. У него началась сильнейшая лихорадка. Он часто бредил и во время таких приступов обращался к лорду Ратвину и к Ианте. В силу необъяснимого сопоставления юноша словно бы заклинал былого спутника пощадить ту, которую любил. В другое время он призывал проклятие на его голову и называл погубителем девушки. В это время лорд Ратвен прибыл в Афины, и уж какие бы побуждения ни явились тому причиной, но, прослышав о состоянии Обри, его светлость немедленно поселился в том же доме и принялся ухаживать за больным. Придя в себя, юноша ужаснулся и изумился при виде того, чей образ в расстроенном воображении сливался с образом вампира. Но учтивые слова лорда Ратвина, в коих звучало едва ли не раскаяние в совершенном неблаговидном поступке, что повлек за собой разрыв, а еще более выказанные им внимание, тревога и забота, вскоре примирили юношу с присутствием былого друга. Казалось, что с его светлостью произошла разительная перемена. Он больше не казался погруженным в апатию мизантропом, что некогда произвел на Обри впечатление столь сильное. Но едва здоровье больного быстро пошло на поправку, лорд Ратвин снова впал в прежнее расположение духа, и Обри больше не видел разницы между лордом Ратвином нынешним и прежним. Разве что иногда, к изумлению своему, молодой человек ловил на себе его пристальный взгляд, и при этом на губах его светлости играла улыбка злобного торжества. Юноша не знал, почему, но улыбка эта не давала ему покоя. Пока больной справлялся с остаточными последствиями недуга, лорд Ратвин, как представлялось, был всецело поглощен наблюдением за чуждыми приливом и отливом волнами, что играли под прохладным ветерком, либо следил за ходом тех сфер, что, подобно нашему миру, перемещаются вокруг недвижного солнца. По всей видимости, он усиленно старался избегать чужих взглядов. Рассудок Обри в результате пережитого потрясения заметно ослаб, и некогда отличавшее его неизменное жизнелюбие, похоже, совершенно иссякло. Теперь юноша любил одиночество и тишину не меньше лорда Ратвина, но как бы ни стремился он к покою, в окрестностях Афин мысли несчастного принимали одно и то же тревожное направление. Обри искал уединения среди руин, кое часто посещал прежде. Но призрак Ианте следовал за ним по пятам. Он искал уединения в лесу, но в подлеске слышалась легкая поступь девушки, собирающей скромные фиалки. Стоило ему резко развернуться, и воспаленное воображение рисовало ему бледное лицо, кровоточащее горло и кроткую улыбку на губах. Обри решился бежать из тех мест, где каждая подробность пейзажа порождала в его уме горестные ассоциации. Он предложил лорду Ратвину, перед коим почитал себя в долгу за ревностную заботу о себе во время болезни, посетить области Греции, незнакомые обоим. Они разъезжали повсюду, побывали в каждом уголке, способном пробудить хоть какие-то воспоминания. Но спешно продвигаясь от места к месту, похоже, не замечали увиденного. Путешественникам то и дело доводилось слышать о разбойниках, однако со временем они перестали обращать внимание на тревожные слухи, почитая их выдумкой людей, в чьих интересах возбудить великодушие тех, кого они, якобы, защищают от мнимых опасностей. Вследствие подобного пренебрежения к советам местных жителей, как-то раз они отправились в путь с немногочисленными сопровождающими, нанятыми скорее в качестве проводников, нежели защитников. Однако, въехав в узкое ущелье, на дне которого пролегло русло реки, и тут и там высились завалы камней, сорвавшихся с отвесных скал, путешественники горько раскаялись в своем легкомыслии. Едва отряд вступил в теснину, как у самых их лиц вдруг засвистели пули и раздалось эхо выстрелов. В ту же секунду провожатые покинули своих подопечных и, схоронившись за валунами, принялись палить в том направлении, откуда доносились выстрелы. Лорд Ратвин и Обри, последовав их примеру, на мгновение задержались в укрытии за поворотом ущелья. Но, устыдившись собственной робости, ибо неприятели насмешливыми криками звали их выйти, и понимая, что будут перебиты на месте, ежели кто-то из лиходеев переберется поверху и зайдет к ним с тылу, они смело ринулись вперед на врага. Едва покинули они свое убежище, как лорд Ратвин получил пулю в плечо и упал. Обри поспешил к нему на помощь и, более не задумываясь ни об исходе битвы, ни о собственной безопасности, в скорости увидел вокруг себя лица грабителей. Ибо, заметив, что лорд Ратвин ранен, провожатые тотчас же бросили оружие и сдались на милость победителя. Пообещав щедрое вознаграждение, Обри в скорости уговорил разбойников перенести раненого друга в находящуюся поблизости хижину, и, сговорившись о выкупе, грабители более не навязывали путешественникам своего присутствия, ограничившись тем, что выставили стражу у двери до тех пор, пока сотоварищ их не вернется с обещанной суммой, на которую ему выдали вексель. Силы лорда Ратвина стремительно убывали. Спустя два дня началась гангрена, и смерть казалась неизбежной. Внешность и манеры его светлости немало не изменились. Казалось, он и к боли оставался столь же безразличен, как и к окружающему миру. Однако с приближением ночи он заметно встревожился, и то и дело останавливал на Обри пристальный взгляд, так что юноша счел своим долгом предложить свою помощь с особенной настойчивостью. «Да, помогите мне! Вы можете спасти меня! И даже больше! Я говорю не о жизни!» «Окончание срока земного бытия заботит меня не более, чем заход солнца. Но вы можете спасти мою честь, честь вашего друга». «Как, скажите мне, как? Я сделаю все», — отозвался Обри. «Мне нужно так мало! Жизнь моя стремительно убывает! Не могу объяснить подробнее, но если вы сохраните в тайне все то, что обо мне знаете, честь моя не пострадает и злоречие ее не коснется. И если еще недолгое время в Англии останутся в неведении касательно моей смерти, если бы только меня почитали живым, о вашей смерти не узнают». «Поклянитесь!» — вскричал умирающий в свирепом исступлении, приподнимаясь на ложе. «Поклянитесь всем, что чтите в душе, всем, что внушает ужас вашей природе! Поклянитесь, что еще год и день вы не сообщите ни о моих преступлениях, ни о моей смерти никому из живущих, никоим образом! Что бы ни случилось, что бы вы ни увидели!» Глаза его выкатывались из орбит. «Я клянусь!» — проговорил Обри. Раненый с хохотом откинулся на подушке и испустил дух. Обри отправился спать, но уснуть не смог. В памяти его вновь воскресали все обстоятельства знакомства с этим человеком, и, сам не зная почему, вспоминая о клятве, он содрогался, словно от предчувствия чего-то ужасного. Поднявшись позаранку, юноша направился было в хижину, где оставил покойного, но встреченный разбойник сообщил ему, что лачуга пуста. Он сам и его сотоварищи, как только Обри ушел, перенесли труп на вершину ближайшего утеса, так, чтобы тело коснулся первый же холодный луч встающей луны, во исполнение обещания, данного его светлости. Изумившись, Обри взял с собою несколько человек и поспешил к скале, дабы там же, на месте, предать умершего земле. Однако, поднявшись на вершину, юноша не обнаружил ни тела, ни одежды, хотя разбойники клялись и божились, что указывают на ту самую скалу, где оставили труп. Некоторое время Обри терзался догадками, но со временем вернулся к хижине, убежденный, что грабители труп зарыли, а одежду присвоили. Устав от страны, где на долю его выпали злоключения столь ужасные, и где все словно бы сговорились усилить суеверную меланхолию, воцарившуюся в его мыслях, юноша решился покинуть Грецию и вскоре прибыл в Смирну. Дожидая судна, что переправило бы его в Отранто или в Неаполь, он принялся приводить в порядок вещи, оставшиеся после лорда Ратвина. Среди всего прочего, обнаружился футляр с оружием для нападения, в большей или меньшей степени предназначенным для того, чтобы обеспечить смерть жертвы. Внимание юноши привлекли кинжалы и итоганы. Обри вертел их в руках, разглядывая причудливую форму, но каково же было изумление юноши, когда он обнаружил ножны, отделанные в том же стиле, что и кинжал, найденный в роковой лачуге. Обри содрогнулся. Торопясь проверить догадку, он отыскал клинок, и вообразите себе его ужас при виде того, что лезвие, невзирая на странную форму, и впрямь подошло к ножнам, что он держал в руке. Других доказательств взору не требовалось. Обри не отрывал глаз от кинжала. Он все еще надеялся, что зрение его обманывает, однако необычность формы и перелива одних и тех же оттенков на рукояти и ножнах, не уступающих друг другу в великолепии, не оставляли места сомнениям, и на ножнах, и на рукояти обнаружились капли крови. Юноша покинул Смирну и уже на пути домой, оказавшись в Риме, первым делом расспросил о юной леди, которую попытался некогда вырвать из порочных объятий лорда Ратвина. Родители пребывали в отчаянии. Семья разорилась и впала в нищету, а о девушке не слышали со времен отъезда его светлости. Под влиянием стольких несчастий Обри едва не лишился рассудка. Он опасался, что и эта дама стала жертвой погубителя Ианты. Юноша сделался молчалив и угрюм. Теперь единственное его занятие состояло в том, чтобы подгонять форейтеров, словно от скорости его передвижения зависела жизнь близкого человека. Он прибыл в Кале. Ветер, словно подчиняясь его воле, в скорости пригнал путешественника к английскому брегу. Обри поспешил в родовое гнездо, и там нежные объятия и поцелуи сестры на мгновение словно бы изгладили из его памяти все мысли о прошлом. Если и прежде трогательными детскими ласками она завоевала его любовь, то теперь, когда в ней пробудилась женщина, она стала наперсницей еще более отрадной. Мисс Обри не обладала неотразимой прелестью, что приковывает взгляды и вызывает восхищенные отзывы на великосветских приемах. В ней не было того мишурного блеска, что жив только в душной атмосфере запруженного зала. В синих ее глазах не вспыхивали лукавые искорки — признак врожденного легкомыслия. Было в этом взоре меланхоличное очарование, что проистекает не от пережитых несчастий, но от некоего внутреннего ощущения, присущего душе, что прозревает иной мир. Шаг ее не отличался той порывистой легкостью, с какой бездумные девы устремляются навстречу цветному мотыльку или оттенку. Ступала девушка степенно и неспешно. Наедине с собой она хранила задумчивую серьезность, и улыбка суетного восторга никогда не озаряла ее лица. Но когда брат ласково заговаривал с нею и в присутствии сестры тщился позабыть горести, что, как ей было известно, терзали его днем и ночью, кто променял бы ее улыбку на улыбку сластолюбивой Церцеи? Казалось, что эти очи, это лицо озаряются светом тех вышних сфер, коим по праву принадлежат. Ей только что исполнилось 18, и ее еще не вывозили в свет. Опекуны считали, что представление мисс Обри ко двору следует отсрочить до возвращения ее брата с континента, дабы брат по праву выступил защитником и покровителем девушки. Теперь же было решено, что следующий же великосветский прием в королевском дворце, до коего оставалось уже недолго, ознаменует вступление мисс Обри на суетную сцену. Сам Обри предпочел бы затвориться в фамильном особняке и жить с снедающей его меланхолией. Легкомысленные выходки незнакомых светских щеголей не пробуждали ни малейшего интереса в том, чей рассудок подвергся потрясению столь сильному в результате пережитых трагедий. Но юноша решился пожертвовать собственным удобством ради блага сестры. Вскоре молодые люди прибыли в город и стали готовиться к приему, назначенному на следующий день. Толпа собралась преогромная. Приемов давно уже не устраивали, и все, кто мечтал согреться в лучах улыбки венценосных особ, поспешили туда. Обри приехал с сестрой. Юноша одиноко стоял в углу, не замечая никого вокруг, вспоминая, что именно в этом месте он впервые увидел лорда Ратвина, как вдруг он почувствовал, что его схватили за плечо, и слишком хорошо знакомый голос прошептал ему на ухо: «Помни о клятве». Юноша едва набрался храбрости обернуться, опасаясь узреть призрак, готовый поразить его насмерть, и в некотором отдалении увидел ту же самую фигуру, что привлекла его внимание на этом самом месте в день первого появления Обри при дворе. Юноша глядел и глядел, не в силах отвести глаз, пока ноги его не подкосились. Он был вынужден уцепиться за руку друга и, пробившись сквозь толпу, вскочил в карету и поехал домой. Обри нервно расхаживал по комнате, схватившись руками за голову, словно боясь, что мозг его не выдержит столь напряженных раздумий. Лорд Ратвен снова перед ним. Обстоятельства выстраивались в жуткую последовательность. Кинжал — клятва. Несчастный попытался взять себя в руки. Он не верил, не мог поверить. Мертвецы не оживают. Надо полагать, воображение вызвало из небытия тот самый образ, на котором сосредоточены все его помыслы. Не может того быть, чтобы перед ним и впрямь оказалось существо из плоти и крови. Затем юноша решил вернуться в общество. Ибо хотя он и пытался расспросить о лорде Ратвине, имя замирало у него на устах, и ему так и не удалось получить новых сведений. Спустя несколько дней Обри отправился вместе с сестрой на ассамблею к близкому родственнику. Оставив девушку под опекой почтенной замужней дамы, он укрылся в нише и предался мучительным раздумьям. Заметив, наконец, что гости уже разъезжаются, юноша очнулся и, выйдя в соседнюю комнату, нашел сестру в окружении кавалеров и дам, увлеченных беседой. Обри попытался пробиться к ней поближе, как вдруг некто, кого он попросил подвинуться, обернулся, и глазам юноши снова предстали ненавистные черты. Молодой человек рванулся вперед, схватил сестру за руку и торопливо увлек ее на улицу. У дверей путь им преградило скопище слуг, дожидающихся своих господ. И, проталкиваясь сквозь толпу, он снова услышал знакомый голос, прошептавший ему на ухо: «Помни о клятве». Юноша не посмел обернуться, но, торопя сестру, в скорости возвратился домой. Обри едва не обезумел. Если прежде мысль его поглощала один единственный предмет, насколько же сильнее навязчивая идея владела юношей теперь, когда уверенность в том, что демон ножил, истерзала его ум. Знаки внимания сестры оставались без ответа, и напрасно умоляла она объяснить, чем вызвана столь резкая перемена. Обри произнес в ответ только несколько слов, ужаснувших девушку. Чем дольше он размышлял, тем хуже понимал, что следует делать. Клятва приводила его в замешательство. Должен ли он оставить на свободе среди дорогих ему людей чудовище, чудовище, тлетворное дыхание которого несет в себе гибель, и не остановить его? В числе жертв может оказаться и сестра. Но если он нарушит клятву и объявит о своих подозрениях, кто ему поверит? Обри подумывала о том, чтобы освободить мир от злодея собственной рукой. Но ведь один раз демон уже насмеялся над смертью. На протяжении многих дней пребывал несчастный в таком состоянии. Он запирался в комнате, ни с кем не виделся и ел только тогда, когда приходила сестра и с полными слез глазами заклинала Обри поддержать угасающие силы ради нее. Наконец, не в состоянии более выносить бездействие и одиночество, Обри вышел из дома и долго бродил по улицам, тщась бежать от преследующего его призрака. Со временем платье странника истрепалось, как вследствие лучей полуденного солнца, так и полуночной сырости. Теперь его никто не узнавал. Поначалу с наступлением вечера он возвращался в дом, но позже взял за привычку укладываться там, где его настигала усталость. Сестра, тревожась его безопасности, наняла людей следовать за ним. Но они вскоре отстали от бедняги, убегающего от преследователя самого быстрого, от мысли. Но вот поведение его снова резко изменилось. Потрясенный осознанием того, что он покинул всех своих друзей на милость дьявола, о присутствии которого они даже не догадываются, Обри вознамерился вернуться в общество, не спускать с вампира глаз и, невзирая на клятву, предупредить любого, с кем лорд Ратвин попытается сойтись поближе. Но стоило юноше появиться на пороге, его изможденный и в высшей степени подозрительный вид настолько бросался в глаза, а внутренняя дрожь казалась до того приметной, что сестра вынуждена была умолять его закрыть глаза на ее удобство и не появляться более в обществе, что оказывало на него воздействие столь пагубное. Когда же уговоры не помогли, опекуны сочли необходимым вмешаться, и, опасаясь, что ум юноши повредился, решили, что пора снова взять в свои руки управление имуществом, доверенное им родителями Обри. Стремясь оградить своего подопечного от обид и страданий, коим он ежедневно подвергался в своих скитаниях, и желая помешать ему выставлять на всеобщее обозрение те приметы, что казались им свидетельством помешательства, опекуны наняли доктора. Он поселился в доме и неусыпно заботился о пациенте. Обри едва замечал его. Настолько одна единственная кошмарная мысль поглощала его ум. Наконец, душевное расстройство юноши сделалось столь заметным, что он уже не переступал порога спальни. Целыми днями он не вставал с постели, и, казалось, ничто не могло пробудить его от апатии. Он исхудал. Глаза подернулись тусклой пеленой. Узнавал он только сестру, и только в отношении к ней проявлял сердечную привязанность. При появлении мисс Обри больной порою вздрагивал и, схватив ее за руки и остановив на ней взгляд, приводивший девушку в отчаяние, принимался заклинать: «О, не касайся его! Если ты хоть сколько-нибудь меня любишь, не приближайся к нему!» Когда же, однако, сестра спрашивала, о ком идет речь, в ответ звучало только «Верно! Верно!» И недужный опять погружался в апатию, пробудить от которой не могла даже мисс Обри. Так продолжалось много месяцев. Наконец, по мере того, как год близился к концу, приступы бессвязного бреда случались все реже и реже. Угрюмая задумчивость отчасти рассеялась, и опекуны отметили, что несколько раз на дню больной принимался подсчитывать что-то на пальцах и улыбался при этом. Срок уже почти истек, когда в последний день года один из опекунов, войдя в комнату, заговорил с врачом о том, сколь прискорбно нынешнее плачевное состояние Обри, в то время как сестре его на следующий день предстоит сочетаться браком. Это привлекло внимание больного. Он с тревогой спросил, с кем, радуясь столь явному свидетельству просветления рассудка, коего, как все опасались, юноша лишился, опекун и врач упомянули имя графа Марсдена. Полагая, что речь идет о юном графе, коего он прежде встречал в обществе, Обри остался доволен и еще больше удивил собеседников, выразив намерение присутствовать на свадьбе и изъявив пожелание увидеть сестру. Больному не ответили, но спустя несколько минут девушка присоединилась к нему. Казалось, что к юноше снова вернулась способность поддаваться влиянию ее обворожительной улыбки. Он прижал сестру к груди и расцеловал ее щеки, влажные от слез, заструившихся при мысли о том, что брат снова ожил для изъявления сердечной привязанности. Обри обратился к ней с прежней теплотой, принес поздравления по поводу брака с молодым человеком столь высокого происхождения и стольких достоинств. Как вдруг увидел на груди собеседницы медальон. Открыв крышку, к вящему своему изумлению, Обри узнал черты чудовища, так долго игравшего его жизнью. В приступе безудержной ярости недужный выхватил украшение и растоптал его ногой. Когда же дева спросила, зачем он столь безжалостно уничтожил портрет ее будущего супруга, Обри воззрился на сестру так, словно не понял ее слов. Затем, сжимая ее руки, иступленно глядя на нее, заставил девушку поклясться, что она никогда не выйдет замуж за этого дьявола, ибо он... Но продолжение не последовало. Казалось, невидимый голос снова напомнил юноше о клятве. Обри резко обернулся, ожидая увидеть лорда Ратвина, но в комнате никого не было. Тем временем врач и опекуны, слышавшие весь разговор и возомнившие, что стали свидетелями нового приступа помешательства, вошли, отстранили недужного от мисс Обри и велели ей уйти. Юноша бросился на колени. Он умолял, он заклинал отсрочить свадьбу всего на один день. Отнеся все происходящее насчет якобы владевшего им безумия, опекуны по возможности успокоили юношу и удалились. Лорд Ратвен нанес визит на следующее же утро после великосветского приема, и, как и всех прочих, его не пустили. Прослышав о недуге Обри, он тут же понял, что сам является его причиной, но, узнав, что молодого человека почитают сумасшедшим, с трудом скрыл ликование и восторг пред лицом тех, от кого получил эти сведения. Он снова поспешил в особняк своего бывшего спутника и, постоянно появляясь в доме и притворяясь, что нежно привязан к юноше и искренне заинтересован в его судьбе, мало-помалу склонил к себе слух мисс Обри. И кто бы посмел долго противиться его чарам? Он разглагольствовал о бесчетных опасностях и тяготах, выпавших на его долю. Умел сказать о себе, как о несчастном, ни в ком на земле не встретившем сочувствия, кроме как в той, кому он обращался. Уверял, что с тех пор, как узнал мисс Обри, снова стал ценить собственную жизнь, хотя бы только за тем, чтобы внимать ее утешительным речам. Словом, его светлость так хорошо овладел искусством змея, или, может, статься, такова была воля судьбы, но только он завоевал расположение девушки. Со временем графский титул по старшинству перешел к нему, и его светлости предстояло войти в состав важного посольства, что послужило поводом ускорить брак, невзирая на плачевное состояние брата. Свадьба должна была состояться непосредственно перед его отъездом на континент. Едва доктор и опекуны удалились, Обри попытался подкупить слуг, но безуспешно. Он попросил перо и бумагу, ему дали требуемое. Он написал письмо сестре, заклиная ее, если она дорожит собственным счастьем, собственной честью и честью тех, кто ныне покоится в могиле, а некогда качали ее на руках и видели в ней свою надежду и надежду семьи, отложить лишь на несколько часов брак, на который он обрушивал страшнейшие проклятия. Слуги пообещали доставить письмо, но вручили его доктору, а тот счел разумным не тревожить более Мисубри тем, что он почитал маниакальным бредом. Для прилежных домочадцев ночь прошла в хлопотах. С ужасом, который легче представить, нежели описать, Обри внимал шуму, свидетельствующему о ведущихся приготовлениях. Настало утро. До слуха больного донесся грохот экипажей. Обри едва не обезумел. Но любопытство слуг, наконец, одержало верх над бдительностью, и один за другим они выскользнули из комнаты, оставив больного под присмотром беспомощной старухи. Воспользовавшись возможностью, Обри одним прыжком метнулся к порогу и спустя мгновение оказался в зале, где собрались уже почти все приглашенные. Лорд Ратвен заметил его первым. Он тут же приблизился к незваному гостю, силой взял его за руку и увлек из комнаты. От гнева юноша утратил дар речи. Уже на лестнице лорд Ратвен прошептал ему на ухо: «Помни о клятве и знай, если сегодня твоя сестра не станет моей женой, она обесчещена. Женщины слабы». С этими словами он толкнул молодого человека к слугам, что упрежденные старухой явились его искать. Но Обри уже не стоял на ногах. От ярости, что не находила выхода, лопнул кровеносный сосуд, и больного перенесли на кровать. Сестре об этом не сказали, боясь ее встревожить. Появление брата в зале она не застала. Союз был заключен, и новобрачные покинули Лондон. Слабость Обри усилилась. За кровоизлиянием последовали симптомы надвигающейся смерти. Юноша велел позвать опекунов своей сестры, и едва пробила полночь, он спокойно и сдержанно рассказал все то, о чем читатель уже прочел. В следующее мгновение Обри не стало. Опекуны поспешили на помощь новобрачной, но прибыли они слишком поздно. Лорд Ратвен исчез, а сестра Обри утолила жажду вампира.